Ее признание, что между ней и Синклером существовал непреодолимый социальный барьер, было откровенным и несколько циничным, но горечи в нем не слышалось. Кристиан позвал официанта и снова повернулся к девушке. «Я вам очень благодарен», — просто сказал он. «Вы мне оказали неоценимую помощь. Все это для меня очень важно. Моя сестра причинила много страданий». «Бьюсь об заклад», — задумчиво проговорила Шэрон. «Она причинит их еще немало. Она ведь не ваша сестра, верно?» Кристиан вздохнул. «Да, вы правы. Я догадалась». Она дотронулась до его пальцев и быстро отдернула руку. «Все равно желаю вам удачи. Вы симпатичный. Жаль, что мало чем могу вам помочь». Кристиан заплатил по счету и снова поднял глаза на девушку. Он заметил, что она колеблется. «Что-нибудь еще?» — предположил он. «Расскажите. Что бы это ни было, я должен знать». Шэрон нахмурилась и откинулась на спинку стула. «Вроде бы ничего, какое-то смутное ощущение. Может, ерунда, но кое-что меня озадачило. Расскажите». «Я уже думала об этом, когда вы расспрашивали про Льюиса и Теда. Понимаете, если бы я должна была сказать, интересовалась ли Хелен кем-то из них, я бы ответила «да», до некоторой степени. Но речь бы шла о Теде». «О Теде?» — уставился на нее Кристиан. И Шэрон быстро замахала руками. «Нет, нет, тут никакой романтики. Не поймите меня превратно, я вовсе не имею в виду, что Тед ей нравился. Он именно интересовал ее. Он становился совсем другим в ее присутствии. Ведь обычно он мрачно помалкивал, слова из него не вытянешь. Зато при Хелен совершенно преображался, мог часами бубнить. У меня от скуки скулы сводило. Льюису это тоже, кажется, действовало на нервы. А Хелен нет, сидит себе тихо, как мышка, да слушает». «Правда?» — заинтересовался Кристиан. «А вы помните, о чем он рассказывал?» Шэрон усмехнулась. «Конечно, я же вам говорила. А кино? О чем же еще?» «У меня есть некоторые сведения о банке Синклер, Лоуэлл и Уотсон. Я получил их по телексу час назад, а также дополнительная информация о Льюисе Синклере. Здесь много всего. Ну, банк я и раньше знал. Когда-то давно мы совершали с ними кое-какие незначительные сделки». Эдуард бросил листки телекса на гладкую черную поверхность письменного стола в его парижском офисе. Голос его звучал пренебрежительно. Для него Синклер, Лоуэлл и Уотсон были слишком мелкой сошкой. Кристиан вздохнул и стал проглядывать телекс. Он позвонил Эдуарду утром, как только расстался с Шэрон. Эдуард немедленно вылетел из Шато де Шевиньи на собственном самолете. Сейчас было 2 часа дня. Кристиан снова вздохнул и поглядел на своего друга. От человека, который еще вчера был близок к срыву, не осталось и следа. Под глазами лежали тени, свидетельство бессонной ночи. Однако Эдуард был одет в элегантную черную тройку, свежевыбрит и подстрижен. Он излучал холодную энергичную решимость. Кристиану сейчас не хотелось бы оказаться на месте Льюиса Синклера. «Эдуард, но ведь у нас нет оснований утверждать, что она возвратилась туда», — мягко начал он, «или что она уехала с Синклером и его другом». «Синклер сорвался внезапно в 5 часов утра, сразу после того, как ты приходил в кафе «Страсбург» и задавал вопросы. Думаю, вывод напрашивается сам собой». Холодно оборвал его Эдуард и постучал по столу платиновой ручкой. Они были просто друзьями, Эдуард. Даже менее того, ведь это обычное, случайное знакомство. Они лишь помогли ей найти комнату, вот и все. Других друзей мы не знаем. Может быть, Элен туда вернулась. А Синклер, узнав, что кто-то ее разыскивает, вместе со своим другом увез ее в 5 часов утра. До тех пор, пока не появятся версии получше, я намерен придерживаться этой, вот так. Кристиан пожал плечами. Он прекрасно знал, что когда Эдуард находится в подобном настроении, спорить с ним бесполезно. Он углубился в чтение телекса. По мере того, как он читал, росло его восхищение Эдуардом, а также его собственное беспокойство. В бумагах содержался лаконичный, но удивительно полный отчет о Синклере, Лоуэлле и Уотсоне. История основания банка, его финансовые возможности. Кристиан был уверен, что большинство этих сведений уже известно Эдуарду. Там же имелось краткое, но выразительное описание Льюиса Синклера. 25 лет, как и предполагал Кристиан. Единственный сын. В семье, кроме него, 4 сестры, все старше. Ежегодный доход в $100 000 приносит ему деньги, оставленные дедом. Учился в Гротоне и Гарварде. Не слишком выдающиеся успехи с академической точки зрения. В записке намекалось, что место в университете досталось ему с трудом, возможно, благодаря сильным семейным связям, возможно, благодаря его собственным спортивным достижениям. Льюис Синклер стал звездой первой величины в футбольной команде Гарварда. Кристиан усмехнулся, мысленно похвалив себя за проницательность. «Золотая молодежь, футболист. Как американцы таких называют? Ах да, джок». Эдуард, Кристиан укоризненно и вместе с тем слегка подразнивающе улыбнулся. «Ты отстал от времени. Этим сведением уже 3 года. Льюис Синклер ушел из Гарварда в 1956-м. А как он жил с тех пор и до сегодняшнего дня?» В ответ Эдуард сложил губы в некое подобие улыбки. «Сегодня ближе к вечеру я буду знать больше. Хорошая бостонская семья». «Заурядная бостонская семья», — отрывисто бросил Эдуард. «По линии отца на протяжении 4 поколений безупречная репутация в деловом мире. Мать происходит из очень знатной и старинной семьи. Ее родословная ведет к ранним голландским поселенцам, а то и дальше. Обширная общественная и благотворительная деятельность. И не слишком умный сын. Учти, 5-й ребенок в семье после 4 девочек, который вырос, а может, еще и не вырос, богатым и испорченным». «Откуда тебе это знать, Эдуард? Уж во всяком случае из этих бумажек ничего такого не следует». «Я разговаривал еще со своим хорошим другом из Нью-Йорка. Это человек, работающий на Уолл-стрит. Он хорошо знает Синклеров. Из его слов я понял, что Льюис Синклер — что-то вроде плейбоя». Эдуард с отвращением скривил губу, а Кристиан с трудом сдержал улыбку. «Он обожает то, что мой друг назвал словом «вечеринки». Насколько я понимаю, именно этим по большей части занимался Синклер последние 3 года. Однако, как я тебе уже сказал, к вечеру я буду знать больше». Кристиан с тревогой посмотрел на друга. До него доходили слухи о том, каким жестоким бывал иногда Эдуард де Шевиньи. Сам Кристиан никогда не сталкивался с этой чертой своего друга. Он не придавал этим россказням никакого значения и склонен был приписать их элементарной зависти. Разумеется, святым Эдуарда назвать было трудно. Успеха в делах мягкостью не достигнешь, но жестоким, бесчестным, чуть ли не готовым убить соперников и конкурентов? Нет, Кристиан всегда полагал, что эти утверждения преувеличены. Однако внезапно его уверенность ослабла, и ужасные сомнения одолели Кристиана. «Эдуард, я слышал о твоих вендеттах», — с напускной беззаботностью начал он. «Я надеюсь, ты не собираешься устраивать еще одну?» Льюис Синклер не совершил ничего такого. «Ты говоришь о вендетте?» — холодно обронил Эдуард. «Вендетта предполагает какие-то страсти, эмоции, разве нет?» «Я же не испытываю к Льюису Синклеру никаких чувств. Он просто средство для достижения цели». Во взгляде Кристиана читалось недоверие. Он был убежден. Эдуард сам верит в то, что говорит. Но Кристиану хотелось бы знать, так ли это на самом деле. Если Эдуард ревнует, а Кристиан догадывался, какой жгучей и устрашающей могла быть ревность его друга, значит, чувства, которые тот испытывал к Льюису Синклеру, никак нельзя было назвать холодными и рассудочными. Конечно же, Эдуард даже самому себе никогда не признается, что ревнует. Ведь он презирает все эти низменные страсти. А Кристиан был уверен, что Эдуард относит ревность к разряду самых низменных чувств. Будучи очень ревнивым, сам Кристиан с течением времени все больше чувствовал на себе действие этого недуга, разъедающего и ум, и душу. Поэтому он не разделял точку зрения своего друга. «Эдуард, а что если...» Кристиан запнулся. «А что если Льюис Синклер просто старается помочь, Элен? Может, и об этом стоит подумать? Возможно, ее привязывает к нему чувство благодарности?» Едва он произнес эти слова, как тут же понял, что говорить их не следовало. Взгляд Эдуарда стал ледяным. Он посмотрел на Кристиана и отвернулся. «Ну что ж, может быть, все именно так, как ты сказал. Я учту». Он замолчал, и Кристиан увидел, что в душе его друга происходит какая-то борьба. Когда Эдуард повернулся, маска холодной рассудительности соскользнула, и на лице проступили обуревавшие его чувства. «Это единственное, за что я могу ухватиться, Кристиан. Донесения из Лондона не оставляют надежд». «Никакой Элен Хартленд?» — мягко спросил Кристиан. В книге записей рождения никого, кто хотя бы приблизительно подходил по возрасту. В каталоге британской библиотеки писательница по имени Вайолет Хартленд не значится. Пилот с фамилией Хартленд не служил во время войны в военно-воздушных силах Великобритании. Эдуард положил ручку рядом с папкой. Кристиан отвел глаза. Эдуард и раньше признавал, что Элен могла ему солгать, но не в важных вещах, как он считал. Кристиан вздохнул. «Разве имя и происхождение — это не важно?» Эдуард откашлялся. «Помнишь, она сказала, что выросла в Девоне, в деревне, которая тоже называется Хартленд?» После смерти матери она продолжала жить там с теткой. «Да, помню. Она при мне это рассказывала за ужином». «В Девоне есть деревня Хартленд, заброшенное местечко на северном побережье. Мои агенты Он помедлил. Там сейчас наводят справки. В общем-то, я ничего особенного не жду. Но если я сам соберусь туда поехать, ты будешь сопровождать меня, Кристиан? Немая мольба отразилась в его глазах. Кристиана буквально захлестнуло желание помочь. — Ну, конечно, — спокойно ответил он, — ты сам знаешь. — Ну, а пока что? — А пока я буду искать Льюиса Синклера. Я найду, куда он исчез. Кристиан взглянул на него с недоумением. Эдуард говорил так уверенно. — Ты действительно сможешь найти его? Я всегда считал, что если человек хочет исчезнуть на время, сделать это довольно просто. Ведь Синклер уже может находиться практически в любой точке Европы. Откуда ты знаешь? Вдруг он направился прямо в аэропорт и улетел в Нью-Йорк, в Бостон. Он этого не сделал. Мои агенты проверяют все трансатлантические рейсы из Парижа. Как только Льюис Синклер предъявит свой паспорт или забронирует билеты, я тут же узнаю об этом. А если не забронирует? Если он поедет на поезде, на машине или решит добираться на попутных? А если он попросту отсиживается где-нибудь в Париже? Эдуард, это совершенно невозможно. Как ты его найдешь? Эдуард встал. «Да очень просто», — он пожал плечами. «В современном мире существует один почти безошибочный способ найти кого угодно». «Какой же?» «Мой дорогой Кристиан, деньги!» Когда Кристиан ушел, Эдуард поднял телефонную трубку и назвал телефонистский нью-йоркский номер. Трубку снял его друг с Уолл-стрит, человек уважаемый и влиятельный, владелец известного во всем мире банка. Эдуард перешел прямо к делу. — Ты говорил со своим знакомым из налогового управления? — Да, он согласен. Видишь ли, он мне кое-чем обязан. Все счета Льюиса Синклера будут тщательно контролироваться с завтрашнего дня. Может быть, даже с сегодняшнего. Но должен тебе заметить, Эдуард, это вопиющее нарушение всех правил, полное беззаконие. Я его с трудом уломал, а я не люблю просить. Крайне тебе признателен, спасибо. Однако мы с тобой оба знаем, что такие дела делаются, невзирая на любые законы. «Да, но, Эдуард, ради бога, я надеюсь, у тебя все же имеются веские причины. Понимаешь, Роберт Синклер — мой старый друг. Мы вместе учились в колледже. Господи, когда я приезжаю в Бостон, я останавливаюсь в его доме. Мы играем в гольф. Эмили Синклер и моя жена — приятельницы. Они учились в одном классе». «Причины у меня действительно веские. Больше я ничего не могу сказать. Но даю полную гарантию, что полученная мной информация не попадет в чужие руки и никоим образом не будет использована против Льюиса Синклера или его семьи». Банкир вздохнул. «Ну ладно, договорились. А теперь скажи, что ты хочешь знать?» «Все. Меня интересует его банковский счет, как ты понимаешь. Я хочу знать о каждом снятии денег с этого счета. Все детали, куда перечислены деньги, когда, сколько, в особенности деньги, переведенные за границу, например, в Европу, какой бы малой ни была сумма. Переводы денег в иностранные банки». Чеки, выписанные в магазинах или гостиницах. Располагаешь ли ты сведениями о его кредитных карточках? Да, их номера передо мной на столе. Отлично. Тогда я бы еще хотел знать о деньгах, снятых с помощью кредитных карточек. плюс адреса всех компаний, куда были перечислены деньги по карточке или с банковского счета. Если Льюис Синклер выписал в аптеке чек за бутылочку аспирина, я хочу об этом знать. Ну вот, для начала, пожалуй, хватит. На другом конце провода хмыкнули невольное восхищение одного педанта другим. Для начала действительно достаточно. Когда ты хочешь получить эту информацию? Эдуард улыбнулся. «Мы что, первый день знакомы?» — поинтересовался он. «Я предпочел бы иметь ее у себя на столе еще вчера». И повесил трубку. В воцарившейся тишине Эдуард вдруг ощутил, как это всегда с ним бывало в моменты сильного напряжения, что он удивительно спокоен. Он оглядел свой кабинет, отделанный сдержанно и со вкусом, строгая простая мебель, картины. Эдуард взглянул на буйство красок на картине Поллока, и внезапно прежняя боль, вернувшись, пронзила его. Боль и недоумение. Он закрыл лицо руками и замер. «Почему?» — этот вопрос стучал в голове, и перед закрытыми глазами вспышками мелькали образы. Отец, Григуар, Жан-Поль, Изабел, их ребенок, Элен. Люди, которых он любил и которых потерял одного за другим. Почему? Почему? Почему?